Слово. Сперва Бенедикт думал, что ему мышиного шороха не хватает, ведь мышь — это все, и поесть, и одежу, и шкурок скроить, и в обмен на торжище чего хочешь за нее дадут. Вот как он тогда 200 штук наловил на Новый год-то? Душа пела, люди подпевали. Вспоминалось, как шел чуть ли не припляску.